Пифии умирают по всей стране. Главная сидела в кресле, положив на подлокотники белые руки. Несмотря на возраст, руки были все еще красивы. Гладкая кожа, ухоженные длинные ногти, тонкие ровные пальцы. Сильные пальцы. Хищные пальцы. Когти хищной птицы. «Все смертны, Оракул», — произнесла отстраненно. «Пифий не исключение». Оракул сидел напротив. Он даже не пытался копировать ее невозмутимый вид. Да ему бы это и не удалось. И опыт, и возраст были на стороне Пифии. Обычно полусонные глаза его сейчас были напряженными и внимательными. Крепко сцепив руки, он даже подался через стол к своей собеседнице. Прежним остался только голос. Размеренный, практически без интонации голос. Разумеется, это не бросается в глаза. Мне пришлось поднять статистику последних 3 лет. 3? Почему именно этот срок? Не 5 и не 10? Спросила Пифия с вежливым любопытством. Если бы взгляд Оракула не был таким пристальным, вряд ли бы он заметил, что пальцы Пифии вздрогнули. Еле-еле. Поэтому Оракул и предпочел ускользнуть от ответа. На то у меня имелись свои причины. Не признаваться же, что эта цифра была взята им, что называется, от фонаря. И что же показали изыскания? То, что потом подтвердили и наши аналитики. Если отбросить естественную убыль, связанную с состоянием здоровья или возрастом, каждый год в стране умирают в среднем 3 пифии. У меня есть список, могу зачитать их имена. Он потянулся за папкой. Главное, остановила его небрежным движением руки. Сказала прохладно. «Спасибо, но я слежу за судьбой выпускниц нашей школы». Итак, вы заметили тенденцию к уменьшению поголовья пифии на квадратный километр территории. И что с того? Во всех этих смертях есть 2 совпадения, как минимум. Поощренный слегка приподнятой бесцветной бровью собеседницы, Оракул продолжил. «Пифия умирает во время или после транса?» «Первое», — кивнула главная. «Второе. Умирает не обычная рядовая, а старшая или даже главная пифия храма». Оракул сделал паузу. «Истинная пифия». Главная молчала. Поднесла к губам сложенные домиком пальцы. «Сколько истинных теперь выпускает школа? 1 в 5-летку?» Я опять же обратился к статистике. Некоторое время назад такая была в каждом выпуске. «И каков же ваш вывод, сыщик Оракул?» «Мой вывод такой. Через некоторый, вероятно, очень короткий период времени в стране просто не останется истинных пифий». «Я хочу работать с тобой». «Мне показалось? Я слышалась?» «Что вы сказали?» Брель мельком взглянул на меня и вновь уставился в окно. Что там можно рассмотреть, кроме дождливой темноты и размытых огней улицы? Он вновь встречал меня у салона, но сегодня предложил завернуть в кафе. Вспомнив наш обычный школьный ужин, я немедленно согласилась. Тем более, что платить буду не я, Оракул. Или вообще президентская бухгалтерия. Чтобы слегка разорить президента, я назаказывала кучу горячих круассанов с разной начинкой и увлеченно их поглощала, пока Брель не огорошил меня вот этим. «Я хочу работать с тобой». Оракул двинул туда-сюда по блюдцу крохотную чашечку. Я бы давно ее уже допила, а он почти не притронулся. Наверное, кофе заледенел уже. Я с усилием проглотила непрожеванный кусок. Запила соком. Спросила недоверчиво. «В смысле?» «Как с пифией?» «Почему он не смотрит на меня?» «Если б посмотрел, я бы точно поняла, смеются надо мной или нет. Хотя, разве главный оракул хоть раз улыбнулся в моем присутствии? Может, он вообще не умеет этого делать?» Я с недоверием рассматривала его классический профиль. Ни одного умного вопроса в моей обалдевшей голове просто не возникало. «Какая я вам пифия?» — — сказала я растерянно. «Я же вообще ничего не умею. Я в транс-то впала всего один раз. Да и то случайно». Брель перевел глаза на меня. Глядел, как всегда, сосредоточенно, серьезно. «Ты — пифия, цепелма. Истинная пифия». У меня внезапно закружилась голова. Я даже наклонилась, разглядывая плиточный пол под ногами. Грязный. Истинных очень мало. В отличие от обычных пифий, они помнят свои предсказания. Их невозможно воспитать или научить. Ими надо родиться. Главной, Юлькой, Лорой, Далией. «Мной?» Я вздернула голову, сказала убежденно. «Этого не может быть. Вы понимаете? Просто не может быть. Чтобы вот так вот, столько лет, а потом раз и... Бред, конечно, но оракул меня понял. Рождение случается по-разному. Ваша директриса может подтвердить. Юлия стала истиной в 3 года. Ты сейчас. В этом нет ничего плохого. Разные цветы распускаются в разное время». Оракул, похоже, и правда поэт. Хотя, если б ты тогда не коснулась Юлии, возможно, никогда бы не узнала, что такое транс. Так что, Юля, в некотором роде твоя крестная мама. «А вы мой крестный папа?» «А...» — жалко проблеяла новорожденная. «Почему вы выбрали меня? Не Синельникову, например. Она же давно все уже знает и умеет». Оракул взял ложечку, покрутил ее перед глазами и вновь бросил на блюдце. Кофе ему сегодня явно не хотелось. «Я буду работать с тобой». На этот раз до школы он проводил меня сам. И не зря. В холле нас ожидала сама мадам. Я от неожиданности даже попятилась, а вот Брель переступил порог без колебаний. Он как будто был готов к этому. «Добрый вечер». «Добрый», — повторила я за ним писклявым эхом. Скрестив на груди руки, главная молча взирала на нас. «Был добрый», — со вздохом обронил возникший из ее плеча Матвей. «Не промокла, сорока». «Мы на машине», — отозвался оракул, продолжая смотреть на мадам. «На машине, значит», — повторил Матвей и тоже взглянул на директрису. «Идите за мной, оба», — процедила та. Круто повернулась, мантия взметнулась черным мрачным крылом. Только тут Брель позволил себе быстро провести ладонью по мокрым волосам, кинул на меня невидящий взгляд и направился за главной. Я плелась еле-еле, и, конечно, отстала бы и потерялась в закоулках школы, но след вслед за мной шел Матвей. Кабинет директрисы маленький и мрачный. Не думаю, что она проводит здесь заседание педсовета. Но экзекуции наверняка. Я попала сюда в 1-й год пребывания в школе и с тех пор счастливо избегала повторения этой чести. Матвей втолкнул меня внутрь, зашел следом и плотно закрыл дверь. «Объяснитесь, господин главный оракул», — услышала я голос мадам. От такой интонации любая девочка школы растеряла бы все слова вместе с последним разумом. Оракул оказался покрепче. «Что именно вас интересует, госпожа директриса?» «Вас 2-й вечер видят в компании воспитанницы моей школы». «Это запрещено законом?» «Я отвечаю за девочек». «Отвечайте и дальше». «Или вы», — в голосе оракула проскользнула легкая ирония, «подозреваете меня в неких порочных наклонностях?» «Как они говорят?» «Не говорят, изъясняются. Просто 19-й век какой-то. Чистый Версаль». Матвей потянул меня за локоть, и мы осторожно, как воробьи, готовые вспорхнуть при первом же движении, присели на стулья у стены. Хотя стулья скрипнули, никто из дуэлянтов не обратил на нас никакого внимания. «Я уверена, почему-то, что вы не совращаете несовершеннолетних», с преувеличенной сердечностью сообщила мадам. «Но кроме психических или сексуальных отклонений, существуют еще и пороки профессиональные». Оракул, стоявший к нам спиной, склонил голову набок. «Как то? Как то?» Главное опиралась обеими руками о стол, подаваясь к противнику. «Например, склонность идти вслед за Пифией в ее транс». Конечно, это очень разнообразит серые будни оракулов. Но в их же кодексе расценивается как один из признаков профессиональной непригодности. Порог, сравнимый с тяжелой наркоманией. Как же печально им будет узнать, что их нынешний лидер подвержен этой прискорбной слабости. Оракул шагнул ближе и тоже оперся об стол кулаками. Если уж говорить о профессиональной компетенции, не далее, как неделю назад, у меня на глазах в школе родилась новая истинная. И что же? Вместо того, чтобы изо всех сил готовить, просвещать и обучать такую редкую по нынешним временам Пифию, ее посылают на практику куда? В гадательный салон. «Вы не имеете никакого права вмешиваться в методы нашего обучения», прошипела мадам. «А вы не имеете права игнорировать одну из самых своих талантливых пифий», – парировал Брель. «Или что? Вы хотите ее от кого-то спрятать?» «Один-один», – неожиданно объявил Матвей рядом со мной и похлопал в ладоши. «Брек!» Оракул оглянулся. Я увидела, что лицо у него пошло красными пятнами. Главное, оттолкнулась от стола. «Это что еще? Она здесь?» «Вы же сами ее позвали», — услужливо напомнил Матвей. Я привстала, села и все-таки окончательно поднялась. «Мне можно идти?» «Иди уже», — утомленно сказала мадам, опускаясь в свое кресло с высокой спинкой. Главный оракул тоже сел на стул напротив. Снял и кинул очки на стол. Спор явно еще не закончился. «Спокойной ночи», — буркнул мне Матвей. Я отошла, на цыпочках вернулась и припала ухом к двери. Ничего не было слышно, или трое просто-напросто молчали. Пришлось плестись в свою комнату. Я вяло отовралась потерявшим меня девчонкам. С Матвеем заболталась. Вяло вымылась, вяло упала на кровать. Уснула сразу, но когда проснулась среди ночи, в голове продолжала крутиться. «Я хочу работать с тобой. Идти вслед за Пифией в ее транс. От кого вы хотите ее спрятать?» «Спокойной ночи. Матвей точно надо мной издевался». Школьный оракул подкараулил меня после завтрака. «Давай-ка прогуляемся». Я выглянула в окно и сморщилась. Сухо и ясно, но видно, как сильные порывы ветра треплют голые ветки деревьев. Холодно же, Матвей. Зато не пойдешь на физкультуру. Довод. Я быстренько утеплилась, и мы отправились на променад. Матвей в свитере с капюшоном походил сейчас на гнома-переростка. Колпак, нос и торчащая борода. Я запрыгала вниз по ступеням. Крикнула сквозь ветер. «Ну и как вы там вчера? Чем все закончилось?» Допрыгала до конца и подняла голову. Матвей стоял надо мной. «Мадам главного не порешила, если ты об этом», — проворчал Матвей. «Но не потому, что ей этого не хотелось». «А чего она так разозлилась?» «Слышала такое слово? Субординация». «Угу. Сергей прыгнул через голову мадам. Сразу предложил тебе работать с ним». «Ну, я же не сказала ни да, ни нет». Матвей вздохнул. «Ну и слава тебе. Хоть в этом он не соврал». «Матвей, так я буду работать с ним или нет?» Матвей мрачно глядел на меня сверху. «А ты сама-то как хочешь?» «Ну, раз я все-таки пифия, у меня же должен быть оракул. Я, конечно, не ожидала, что это будет сам. Ну, сам». «Просто он видел тебя в деле и подстраховался, чтоб никто его не опередил. Понимаешь, первый транс для Пифии очень важен. Важна атмосфера, важен партнер». «Мы сейчас случайно не о первом сексе говорим?» – перебила я. а то нам что-то похожее на уроках ОБЖ уже втюхивали». Матвей заржал. «Матвей, ты со мной по заданию мадам говоришь?» Он поскреб затылок сквозь капюшон. «Частично. А частично хотел поговорить сам. Потому мы и гуляем. В школе везде есть уши, понимаешь?» Я кивнула. «Конечно, что тут не понять? У нас же здесь школа шпионов и контрразведчиков. Каждое слово просто на вес золота. Дурдом». Засунув руки в карманы, нахохлившись под ветром, мы шли вдоль здания школы. «Значит, все-таки оракул выбирает Пифию?» «Ну, оракул такого уровня уже может выбирать. Как, впрочем, и Пифия. Так мне уже соглашаться или нет?» «Ты должна понять». Матвей быстро оглянулся, точно проверяя, не идет ли кто за нами следом. Дураков не было. «Такое соглашение идет наравне контракта с клиентом. Разорвать его будет непросто». «То есть мне не соглашаться», — уточнила я. Матвей вздохнул так, что я поняла. Взрослые опять все безнадежно запутали, — сказал нехотя. «Отказаться тоже невозможно. Не тот уровень. Брель вполне может капнуть президенту. Так, мол, и так, не дают работать с молодой перспективной». «Молодая перспективная — это я?» — восхитилась я. «Молодая — это ты молодая. А вот есть ли у тебя перспективы?» — буркнул Матвей. «Ну какие же мы все загадочные!» «Матвей, а в чем проблема? Жалко, конечно, что у Матвея нет такого одеколона. Ты же сам можешь работать со мной, раз вам с мадам так не нравится главнюк. Ой, главный оракул». К счастью, Матвей не обратил внимания на изобретенную Сарой кличку. «Не смогу я тебя работать вплотную-то. Хотя, конечно, буду на подхвате. Не потяну уже. Здоровьишко не то, сердечко барахлит. Сосуды опять же». Я с жалостливым ужасом глядела на него. «И что, ты можешь как далее, да?» Матвей поперхнулся ветром. Прокашлялся. «Ну, всяко может быть. Но я что хотел сказать-то тебе, Цепелма? Ты Пифия». «Знаешь, я уже в курсе». «Ты Пифия, и помни об этом. На тебя сейчас будут давить с двух сторон. И мадам, и главный. А может, и еще кто. Не поддавайся ты им. Знай себе цену. Ты должна выучить все, что ты должна, а требовать чего-то сверх того — увольте. Поняла?» «Я поняла, что меня будут запрягать в две телеги сразу и грузить без меры». «Да ладно, отвертимся, не привыкать. Я ведь еще не дораспросила о вчерашнем. Матвей, а погружаться вслед за Пифией — это как?» Матвей засопел. «Не должна она была при тебе-то». «Ну ладно, чего там? Есть у нас, у оракулов, одна фишка. Некоторые могут идти за Пифией в ее транс. Ну вот, как ты вслед за Юлей. Ну, в общем-то, это наказуемо. Оракул сразу дисквалифицируется». «В смысле, главный тоже? Он был со мной? Там?» Я даже остановилась. Соображала. «То есть он может впадать в транс, как какой-нибудь древний шаман? Он и сам может прорицать?» Матвей опять начал силой царапать бороду. В такие минуты очень хочется предложить ему уже, наконец, помыться. «Ну, это вопрос спорный. Вероятно, это не порог даже, а скорее неразвитая способность к предсказанию, которую традиционно приписывают только Пифиям. Наверняка ею обладают все сильные оракулы, потому они и сильны. Мадам почуяла это еще при первом трансе с Брелем. Помнишь, говорила у меня? А ты ведь тоже сильный, да, Матвей?» «Ну, чего прошлое ворошить, сорока? Главное — знать грань, за которую не следует заходить, и держаться ее». «И Брели никто не дисквалифицирует?» «Это не так-то просто. Президентский оракул как-никак. Мальчишка с ого-го какими амбициями и характером. Сейчас, после предупреждения мадам, он будет держаться. И продержится некоторое время. Вот не понимаю я. Если оракул может предсказывать, пусть тогда сам и предсказывает. Или что, профсоюз пифий борется за наши рабочие места? Матвей хмыкнул в бороду. Многовековые традиции, сорока. Попробуй-ка их сломать. Пифия прорицает, оракул истолковывает. Баш на баш. В смысле? В смысле? А ты никогда не задумывалась, нужен ли оракул истинной пифии? Она ведь и так все прекрасно помнит. И говорить тоже умеет. Матвей остановился и огляделся. Сказал. Ладно, хватит откровений на сегодня. Беги-ка ты в школу, а то на латынь опоздаешь. Опоздать я не опоздала. Но что ничего не усвоила, это точно. Пожалуй, столько откровений на меня не сваливалось за все годы обучения в школе. Главный государственный оракул с дефектом или с талантом? Я так и не поняла. Негласный или гласный и подписанный договор между пифиями и оракулами? Я предмет спора между двумя самыми могущественными людьми в иерархии нашего института. Брель официально возглавляет всю службу пророчеств. А нашей директрисе по старинке принадлежит власть среди пифий. И частично среди оракулов. По идее, я должна гордиться. Юлька бы вон уже сама не своя от счастья была. Да, и еще я истинная пифия. Из школы теперь уже точно не выпрут. «Нет», — сказала я, открывая глаза. Елизавета аж подскочила на стуле. «Что значит «нет»?» Я села, с недоумением глядя на почему-то рассердившуюся наставницу. «Ну, это значит «нет»» — ответ на заданный вопрос. «Боже ты мой! И это все, что услышит твой клиент? Нет?» На мой беспомощный взгляд Матвей только вскинул ладони. Мол, это ваши пифийные дела. Отошел и уселся наслаждаться спектаклем. «Мало того, что ты перебила оракула, не дав ему сформулировать предсказание, ты еще ответила так односложно и однозначно». «Ну а как еще? Это же единственный ответ на заданный вопрос. Я же видела». Елизавета уперла руки в рыхлые бока. «Я, конечно, предполагала, что ты пропустила многое из теории предсказаний и психологии, но не знала, что ты пропустила все. Совсем недавно ты практиковалась в гадательном салоне. Как думаешь, прореагировала бы клиентка, получив такой точный и безапелляционный ответ? Она бы почувствовала себя обманутой и больше никогда не вернулась бы в этот салон». Я вспомнила витиеватую и темпераментную речь Гайде с бесконечными туманными обещаниями, что в конце концов все будет хорошо, хотя этому и может помешать некая пиковая дама и поздняя дорожка в казенный дом. Да уж, ее никто не сумеет обвинить в категоричности и однозначности. Гадание можно повернуть и так, и этак, и любая клиентка будет утверждать: «А ведь карты правду говорили». Я с сомнением спросила: «В смысле, я что, должна устраивать целое шоу? Даже если...» «Тем более если. Люди обращаются к тебе с самым сокровенным и важным, с чем не пойдут к родным и даже к исповедникам. Они верят, что их проблема очень трудна или даже неразрешима, и они вправе ожидать от тебя внимательного и вдумчивого вникания в вопрос, длительного поиска ответа, который они так и не сумели найти. Будь чуткой к их чувствам и ожиданиям. Да и в конце концов, клиенты платят тебе деньги и вправе требовать честной отработки». «Думаю, коммерческая составляющая работы пифии для Цепилмы сейчас не слишком актуальна». Елизавета развернулась на этот негромкий и ровный голос. В класс предсказаний прибыл главный государственный оракул. Матвей, еле приподняв зад со стула, пожимал ему руку. «Прошу прощения, господин Брель, но в работе пифии просто нет мелочей». «Безусловно, госпожа наставница, но сейчас необходимо ускорить практическую подготовку. Теорию Цепилма может нагнать и позже. Опять же, прошу прощения, но мы лучше знаем, как готовить и обучать наших воспитанниц». Елизавета вздернула острый нос и даже зарделась от того, как дерзко ответила самому главному оракулу. Брель смотрел на нее своим обычным, скучным взглядом. Согласился вежливо. «Я, как, впрочем, и господин президент, с величайшим доверием отношусь к вашему педагогическому опыту и вашим знаниям». Елизавета сникла, пробормотала. «Позвольте ваш плащ, господин главный оракул». «Спасибо». Оракул отдал ей серый плащ, перекинутый через руку. Бормоча что-то, но так, чтобы никто гарантированно не расслышал, наставница на время ретировалась. «Со мной теперь занимались индивидуально, и в классе, кроме нас четверых, никого не было». «Здравствуй, Цепелма». Оракул, поддернув брюки, присел напротив, поднял очки на лоб. Так обычно сдвигают солнцезащитные. Может, он носит очки не по необходимости, а просто отгораживается ими от мира. «От нас?» Смотрел он изучающе. Искал на моем лице отпечаток усвоенных знаний. «Наверняка безуспешно». «Здравствуйте, господин главный». «Сергей», — поправил он. «Как ты себя чувствуешь? Выглядишь бледный». Спросил, не оборачиваясь. «Какие результаты медкомиссии?» «Отличные!» — с удовольствием доложил Матвей. «Наша девочка здоровее бельгийской тёлки». Сравнение с тёлкой, да ещё почему-то бельгийской, показалось мне обидным. «У меня иногда ангина бывает», — пробурчала я. «Как идёт обучение?» Я пожала плечами. «Идёт». «Чему ты научилась?» — не отставал Брель. Я прямо взглянула ему в глаза. Ответила серьёзно. «Очки втирать». У него дрогнули губы. Чуть-чуть. Мне вдруг захотелось увидеть, как Сергей улыбается по-настоящему. Или даже смеется. Уж очень он спокойный, внимательный, собранный. Как будто постоянно сидит в засаде. «Хорошее умение», — оценил он. «Обязательно пригодится в жизни». «У тебя есть ко мне вопросы?» «Когда это у меня не было вопросов?» «Елизавета сказала, что мы безбожно гоним», — я услышала хмыканье Матвея и поспешно добавила. «Вы только не подумайте, что я жалуюсь. Что вы нас подгоняете? Куда мы торопимся?» Оракул плавно вывернул сомкнутые ладони. «Видишь ли, истинных пифий осталось мало. Боюсь, в ближайшее время они понадобятся президенту все». «Зачем это?» Я вдруг вспомнила, лишь когда ответ слишком важен, тогда всех ведущих пифий страны спрашивают об одном и том же. «Он хочет узнать что-то важное?» Оракул веско кивнул. «А что именно?» Матвей за его спиной кашлянул. «Господин главный оракул». «Не беспокойся, Матвей», — бросил Брель через плечо. «Цепелма уже взрослая девочка». «Господин Брель». И она имеет полное право знать, какой именно вопрос интересует президента. «Ведь так, Цепелма?» Я машинально кивнула. Я всегда была любопытной, потому Матвей и прозвал меня Сорокой. Возмущенный возглас школьного оракула. «Сережа, ты переходишь уже всякие границы». Я даже не сразу сообразила, что это еще за Сережа такой. «И не в первый раз, как я понимаю». «Добрый день, госпожа директриса», — сказал Брель, неторопливо вставая. «Формируем общественное мнение среди пифии, как я вижу», — спросила мадам. Брель слегка приподнял уголки губ. Промолчал. Где-то он окарал и знал это. «Я не могу запретить вам приходить в школу, господин главный оракул», — сказала мадам со вздохом, очень похожим на матвеевский. «Явно сожалея». «Но я запрещаю вам разговаривать с данной пифией в мое отсутствие. И тебе, Цепелма, тоже. Если ты еще раз заговоришь без меня с господином Брелем, вылетишь из школы в мгновение ока. Пифия-недоучка не нужна даже нашему президенту. Не так ли, господин Брель? Ты все поняла, Цепелма?» Мадам перчила наши головы угрозами и приказами равномерно, чтобы никому не было обидно. Я не поняла, но главное уяснила. Закивала. Брель из себя китайского болванчика изображать не стал, но отошел и сел рядом с Матвеем. Я, конечно, попыталась потом выспросить у Матвея, что же мне хотел поведать главный. Неудачно. Тот как отрезал. Пифия должна узнавать вопрос только в трансе. Вопрос, известный заранее, может повлиять на результат пророчества, тем более у такой неопытной, как ты. Парень совсем взорвался. Теперь главный оракул появлялся почти каждый день. Придет, поздоровается и наблюдает. Так неподвижно и неслышно, что мы все периодически забываем о его присутствии. Иногда не замечали даже, как он уходит. Брель опять казался мне затаившимся в засаде хищником. Вежливым, тихим, спокойным, но все же хищником. Впрочем, и мадам тоже стала регулярно заглядывать в класс предсказаний. Это, правда, не молчало. То отпускала замечания Елизавете, то меня строила. Даже непонятно было, какие у меня успехи и есть ли они вообще. Меня гоняли по простым вопросам, понемногу их усложняя. Сначала по смыслу, потом и по удаленности во времени. Работал меня Матвей. Непонятно, что он там грузил насчет своего здоровья. Справляется ведь. Но однажды мадам все-таки сказала: «Господин Брель, прошу», даже не оборачиваясь. Главный оракул встал, подошел, поглядывая то на нее, то на меня. «Можете», — сказала ему мадам. Точно пса с поводка спускала. Мы выжидающе смотрели на Пифию. Она как-то незаметно, бледно улыбалась, просматривая лист с заготовленными вопросами. Я не сомневалась, что ничего доброго нам не предложат. А куда деваться? Смирно прилегла, скрестила на груди руки. Елизавете очень не нравится моя поза. Говорит, нет настоящего расслабления. Поза-то оборонительная. Как тут не обороняться, когда кругом одни странности? Вдохнула знакомые ароматы, дымящихся на жаровне снадобий. К ним примешивался еще один, одеколона главного оракула. Думаю, надо использовать его для погружения Пифи в транс. Я поплыла куда быстрее, чем раньше. Даже озаботилась в последний момент. А не этот ли самый одеколон послужил последней каплей? Не его ли всегда не хватало мне на площадке предсказаний? Мадам с вопросом не подкачала. Чем обернется в ближайшие полгода противостояние на северной границе? Вот чем-чем, а политикой я точно не интересуюсь. Знаю, что парней вербуют туда на службу по контракту, потому как на границе неспокойно, и что отношения с соседями у нас не ахти. Президент все время призывает обе стороны к терпимости и лояльности, а сам то и дело ввязывается в политические и военные драки. Ну, вопрос есть вопрос. Хотя какой дурак придет с ним в государственный храм, ума не приложу. Разве что уж очень озабоченный политикой пенсионер готов заплатить деньги за подобное предсказание. Традиционно укутанная в пиджак оракула, я жевала шоколад. По уверению Елизаветы, очень полезно после транса, поэтому нам ежедневно выдают по маленькой шоколадке. И слушала непонятную перебранку оракула и Пифий. По-моему, Брель успешно перекрикивал обеих. «Я же вам говорила? Это ничего не доказывает. Желаете повторить? А что это вы так радуетесь? Вот только не надо передергивать». «Ну ты как, сорока?» Матвей присел рядом, растирая мое плечо. «Да нормально. Чего они все психуют?» Матвей склабился. Зубов у него не хватало. «Результат не удовлетворяет». Я едва не подавилась шоколадкой. «В смысле? Нормальный результат. Все живы и здоровы». «Вот это их и не устраивает». «Почему?» Главный оракул бесцеремонно отодвинул школьного. Сердитые, серые, даже какие-то ртутные глаза прямо напротив моих. «Цепелма, помнишь, я рассказывал тебе о пространстве вариантов?» «Ну да». Язвительный голос главный. «Наш пострел и тут поспел». «Я тогда не договорил». Оракул проигнорировал ее. «Представь себе пространство вариантов как систему координат, как на уроке алгебры». «Угу. Ну?» Пифия выбирает самый вероятный тип развития сценария, Но ведь вариантов существует бесчисленное множество. В смысле, если двигаться дальше по линиям X или Y? Или по обеим? Я поглядела на Пифию, возвышавшуюся над склонившимся ко мне оракулом. Между прочим, она еще почище меня скрещивает на груди руки. К чему бы это? Брель спросил, не оборачиваясь. «Я где-то не прав, госпожа директриса?» «Вы совершенно правы, господин главный оракул», — ровно отозвалась та. «Цепилма. Иногда Пифиям рекомендуется двигаться дальше самого вероятного развития сценария». «В смысле?» — стесненно спросила я. «Я чуть ли не в первый раз напрямую беседовала с нашей директрисой. Кем рекомендуется?» Вот теперь Брель выпрямился и переглянулся с Пифией. «Например, господином президентом», — сказала мадам. И добавила. «Или мной». Всегда подозревала, что наша главная страдает манией величия. «А что это к нам ГГО зачастил?» — спросила у зеркала Ольга. «А это он на нашу цепелму запал», — сообщила Сара. И соседки с ожиданием уставились на меня. Я аж зачесалась от нервов. Что говорить, что не говорить. Раньше мы обсуждали все, ну, практически. Еще удивляюсь, что девчонки так долго продержались. С расспросами не приставали особо. «Ну», — осторожно начала я, — «он все это время только наблюдал. Только вот сегодня». «Видать-то ему понравилось», — сознанием дела заявила Ольга. «Да прям». «Как Пифия», — захлопала соседка невинными голубыми глазками. «А ты про что подумала?» «Наверное, понравилось», — пробормотала я, — «раз он меня будет работать». «А? Что?» — синхронно спросили девчонки. У Ольги аж расческа запуталась в волосах. «Почему тебя-то?» — с какой-то даже претензией спросила Сара. Я подумала, обидится или нет. Решила, не буду. Конечно, столько лет была пробка пробкой, а тут раз и истинная. «Не знаю», — сказала честно. «Он мне не объяснил». «И как он тебе?» — с любопытством спросила Олька. «Ну, по сравнению с другими». «Да ей-то откуда знать?» — откликнулась вместо меня Сара. «В смысле?» — возмутилась я. «Будто ты оракулов больше всех нас перепробовала». «Всех, не всех, но кое-кого». «Ага, рыжего своего». «Между прочим, один мой рыжий стоит 10 твоих тупых двоечников». Ну, мы и разругались. Вообще-то Сарка любит это делать, но я обычно ее не поддерживаю. Сегодня завелась, может, даже нарочно, чтобы они прекратили расспрашивать, чтобы не пришлось признаваться, что я истинная. Вот так вот получилось. Смешно. Но вместо того, чтобы трубить на весь белый свет, у меня язык не поворачивается об этом рассказать. А вдруг они обидятся на меня или вообще будут относиться как к Синельниковой? Хотя та сама хороша. После того, как мы плакали под дождем на ступеньках школы, мы с Юлькой не то чтобы подружились, поддерживали взаимный нейтралитет. Иногда мне казалось, она хочет поговорить со мной, что-то спросить, но каждый раз передумывает. Меня здорово достали с этими пространством вариантов и системой координат. Движемся, движемся, все дальше и дальше. Отрабатываем бесчисленное количество вариантов развития одного и того же события. На мои вопросы «Зачем это?» только отмахивались. Мол, это несущественно, все потом, иди по основам, набирайся практики, теорию освоишь позже. «Сейчас, как же!» Матвей еле успевал отбиваться от меня. «Ты что, сорока, это дела Пифий. Я ж тебе только про оракулов». Пробовала я подступиться и к главному. Тот вежливо уклонялся, переводил стрелки на моих наставников. Мол, да я тут так просто, в сторонке сижу, во все глаза гляжу. «Мадам», вот кто со мной хоть немного разговаривала. Пришла как-то под конец занятия, досидела до звонка, отпустила, прогнала Елизавету. Матвея выгонять не стала. То ли тот пользуется ее особым доверием, то ли наоборот, она его в грош не ставит. Под фирменным, леденящим взглядом главной я села ровненько, сложила на коленях ручки чинно. «Цепелма, ты хорошо знаешь историю?» «Умеренно». «То есть никак?» Я промолчала. «Ну, у кого-то проблемы с грамотностью, а у меня с датами. Это, наверное, врожденное. Еще бы кто объяснил это нашему историку». Но мадам завела речь вовсе не о датах, о событиях полувековой давности, когда она сама только-только закончила школу. В те дни вовсю критиковали устаревший институт пророчеств, ведь другие государства давно от него отказались, и ничего, живут себе и процветают. А у нас и точность предсказаний падает, и подготовка молодых пифий доверия не внушает. Да и о продажности оракулов просто легенды ходят. Словом, велась крупномасштабная кампания против предсказателей. Она сделала паузу и закончила тоном, каким старухи обычно вещают о своих тяжелых многочисленных болезнях, и скорбным, и гордым одновременно. «Вот с чего мы начинали. И...» — она повела рукой. «Посмотри, чего мы добились». Я машинально оглядела традиционно темный класс предсказаний. Множество оплывающих свечей, сероватый дымок над тлеющей жаровней. Полукруглые ряды сидений тают в темноте. «Сейчас началось то же самое», — сказала главная. От неожиданности я обрела свой обычный дар речи, довольно скудный дар. «В смысле?» — спросила я. «История развивается по спирали. Вот и мы возвращаемся к тому, с чего начали». «А, вижу, газет ты тоже не читаешь». «Не читаю. Но сейчас вспомнила, как Сара иногда от злости аж комкает газету, вопит возмущенно. «Нет, вы поглядите, что этот придурок пишет. Что мы просто чокнутые дурочки, несем всякий бред, а люди нам верят. Что мы — живое суеверие». «Не мусори в комнате», — обычно говорит ей Ольга, «и всякую фигню не читай». А если еще вспомнить экстремистов, которые то запускают слезоточивый газ во время транса, а то и вовсе норовят подорвать храм, как было в прошлом году в Восточном округе. Президент, как может, защищает нас от нападок. Но противники делают из мухи слона, играют на наших временных трудностях. «Трудностях», — глубокомысленным эхом отозвалась я. Главная смотрела на меня, не мигая. Старая, мудрая, грозная. Змея. «Ты же знаешь, Цепелма, надеюсь, что знаешь, что принятие важнейших решений проходит через парламент, а потом через большое пророчество. А то и только через одно пророчество». «Угу». «И знаешь, что состоит он из 13 пар пифий-оракулов». «Угу». «Так вот...» Главное, легко, как-то призрачно вздохнула. «У нас скоро не доберется 13 истинных пифий».